Личный год 4. Планета-покровитель Раху. Уран. Стихия — электричество. Цвета — фиолетовый, темно-синий. В чем ресурс? Новаторство, креатив, честность. На что опираться? Интеллект, планирование, чувство удовлетворения. Чего остерегаться? Непредсказуемость, обман, мошенничество, иллюзия. Личный год 4 — это, безусловно, самый мощный и значимый этап в 9-летнем цикле, когда вам предоставляется уникальная возможность глубоко осознать свое истинное призвание и выйти на путь, который предначертан вашей душой. Этот год словно яркий маяк, освещающий темные уголки вашего существования, позволяет вам, наконец, понять, в чем заключается смысл вашей жизни, что действительно ценно для вас и зачем ваша душа пришла в этот мир. Это осознание похоже на таинственное подключение к древним родовым знаниям, которые невозможно найти ни в одной книге, ни в одном учебнике. В этом году вы можете ощутить, как удача и везение буквально стучатся в вашу дверь, обещая вам успех во всех начинаниях и свершениях. Это время, когда звезды, кажется, выстраиваются в идеальный ряд, открывая перед вами новые горизонты и возможности. Однако, как и в любом другом аспекте жизни, у личного года 4 есть и свои темные стороны. В минусе вас могут подстерегать неожиданные разрушения всех ваших планов, целей и надежд. Словно невидимая рука срывает с вас маску удачи. Вы можете столкнуться с ситуациями, когда, казалось бы, все было готово к осуществлению, но в последний момент что-то пойдет не так. И ваши мечты начнут рассыпаться, как карточный домик. Этот год может стать испытанием для тех, кто находится в состоянии низкой энергии, кто часто испытывает апатию и недовольство жизнью. Но не стоит впадать в уныние, ведь с этим можно и нужно работать. Понимание своих истинных желаний и стремлений — это ключ к преобразованию вашей жизни. Личный год 4 — это не просто время для размышлений, но и возможность активного действия, когда вы можете взять судьбу в свои руки. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость и удовлетворение, и постепенно вы сможете преодолеть все преграды, которые стоят на вашем пути. Этот год может стать для вас временем глубокой трансформации и внутреннего роста, если вы только позволите себе открыть свое сердце и разум новым возможностям. Преимущества и уязвимости в личном году 4. Четверка говорит о том, что для вас это будет год волшебства. То самое, что мы всегда видим в фильмах к концу Нового года. Замечаем и мечтаем оказаться в этой новогодней сказке. Когда у вас исполняются желания, когда вам делают потрясающие подарки и предложения, и вы чувствуете, как праздник окутывает вас и вашу жизнь своим волшебством. Однако у четверки есть и минусовые стороны. Это наоборот, отсутствие везения, неудачи, когда не клеится ни одно дело. Даже то, к чему вы давно готовились и в чем были уверены, что оно обязательно случится. Поэтому, чтобы избежать минусовых проявлений цифры 4, вам необходимо простроить цели, понять, что для вас важнее всего, чего вы на самом деле хотите, как хотите провести следующий год. В таком случае вам обязательно будет вести, ведь каждая цель человека вдохновляет. Быть воодушевленным и вдохновленным — это ваша главная задача. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Успех в реализации идей. Ваши новаторские идеи будут успешно реализованы, что приведет к созданию новых проектов и возможностей в бизнесе и в личной жизни. Второе. Эффективное планирование. Благодаря вашим навыкам тайм-менеджмента вы сможете организовать свое время и ресурсы, что повысит вашу продуктивность и позволит достичь поставленных целей. Третье. Честность и справедливость. Ваши принципы честности и справедливости привлекут к вам доверие и уважение со стороны коллег и партнеров, что укрепит ваши профессиональные связи. Четвертое. Креативные решения. Вы сможете находить нестандартные решения для сложных задач, что выделит вас среди других и поможет вам добиться успеха в интеллектуальной деятельности. Пятое. Доброта и бескорыстие. Ваше желание помогать другим и делиться знаниями создаст вокруг вас позитивную атмосферу, что будет способствовать укреплению отношений и сотрудничества. Негативные события. Первое. Неудовлетворенность. Несмотря на достижения, вы можете испытывать чувство неудовлетворенности, так как достижения не будут приносить ожидаемого удовольствия. Второе. отсутствие четкого плана. Возможны ситуации, когда отсутствие ясного плана приведет к неудачам в реализации идей, и вам придется сталкиваться с разочарованием. Третье. Непредсказуемость. Ваши креативные идеи могут иногда оказаться слишком рискованными или нестабильными, что создаст трудности в командной работе, в отношениях или в принятии решений. Четвертое. Прямолинейность и жестокость. Ваши прямолинейные высказывания могут задевать чувства других, что приведет к конфликтам и недопониманию в отношениях. Пятое. Категоричность и максимализм. Ваша склонность к максимализму может привести к чрезмерным требованиям к себе и окружающим, что создаст напряжение в отношениях и может вызвать стресс. Рекомендации. Ставьте реалистичные цели. Определите четкие и достижимые цели, чтобы избежать разочарования и неудовлетворенности. Разработайте план действий. Создайте подробный план для реализации своих целей, чтобы минимизировать риски и повысить вероятность успеха. Практикуйте эмпатию. Постарайтесь учитывать чувства и мнения других, чтобы улучшить коммуникацию и избежать конфликтов. Сохраняйте гибкость. Будьте готовы адаптировать свои планы и идеи в зависимости от обстоятельств, чтобы избежать непредсказуемости. Научитесь радоваться достижениям. Позвольте себе наслаждаться успехами, даже если они не соответствуют вашим максималистским ожиданиям. Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Структурированность. В этом году важно развивать умение планировать и организовывать свои действия. Создайте четкие планы на день, неделю, месяц, чтобы повысить продуктивность. Терпимость. Учитесь принимать мнения и идеи других людей. Это поможет избежать категоричности и жестокости в высказываниях. Эмпатия. Постарайтесь развивать способность понимать и чувствовать эмоции других. Это поможет вам стать более чутким и заботливым человеком. От чего избавиться? Фантазии и абстрактные идеи. Сосредоточьтесь на реальных, практичных решениях. Избегайте потерь времени на нереализуемые мечты без четкого плана. Категоричность. Не спешите с выводами и решениями. Будьте открыты к новым мнениям и подходам, даже если они противоречат вашим убеждениям. Непредсказуемость. Стремитесь к последовательности в своих действиях и решениях. Это поможет вам укрепить доверие к себе со стороны окружающих. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте честными и открытыми. Честность и справедливость должны быть в основе ваших отношений. Это поможет создать доверие и уважение. Слушайте других. Уделяйте внимание мнениям и чувствам близких. Активное слушание поможет вам лучше понять их потребности. Проявляйте доброту. Маленькие акты доброты могут значительно укрепить ваши отношения. Будьте внимательны к другим и проявляйте заботу. Ошибки, которых стоит избегать. Прямолинейность и жестокость. Будьте осторожны с формулировками. Избегайте резких и обидных высказываний, которые могут ранить чувства других. Игнорирование потребностей других. Не забывайте о потребностях и желаниях близких. Эгоизм может привести к конфликтам и разрыву связей. Неудовлетворенность и сравнение с другими. Не сравнивайте свои отношения с чужими. Каждый имеет свой уникальный путь, и это нормально. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 4. Инвестиции в землю и строительство. Первое. Покупка земли. Рассмотрите возможность покупки земельного участка в районах, где стоимость ниже, но с перспективой роста. Убедитесь, что земля подходит для индивидуального жилищного строительства, ИЖС. Второе. Строительство дачи. Вложите средства в строительство дачи или загородного дома. Это не только инвестиция, но и место для отдыха и восстановления. Третье. Серебро. Инвестируйте в серебро, как в слитках, так и в монетах. Обеспечьте, чтобы все покупки были оформлены документально и хранились в надежных местах, таких как банки. Четвертое. Недвижимость под аренду. Если есть возможность, рассмотрите покупку небольших объектов недвижимости для сдачи в аренду, что может обеспечить стабильный доход. Пятое. Образовательные курсы. Инвестируйте в обучение по вопросам недвижимости и строительства, чтобы лучше понимать рынок и принимать грамотные решения. Что делать для финансового роста? Составьте детализированный финансовый план. Используйте свои навыки планирования и тайм-менеджмента для создания четкого бюджета. Это поможет вам избежать непредсказуемости в финансах и достичь стабильности. Инвестируйте в инновационные проекты. Поскольку вы – новатор, рассмотрите возможность инвестирования в стартапы или новые технологии, которые вас вдохновляют. Это может привести к интересным финансовым возможностям. Создайте систему отслеживания расходов. Разработайте систему для мониторинга своих финансов, чтобы видеть, где можно сократить расходы и увеличить доходы. Учитывайте эту информацию, чтобы избежать ненужных долгов. Инвестируйте в себя. Развивайте свои навыки и знания, чтобы стать более конкурентоспособным на рынке. Это может привести к новым возможностям для заработка. Ищите новые уникальные источники дохода. Будьте открыты к новым возможностям – фриланс, дополнительные проекты или инвестиции в изобретения или нечто необычное могут стать отличным способом увеличить доход. Что препятствует финансовому росту? Отсутствие четкого плана. Неопределенность и отсутствие стратегии могут привести к финансовым потерям. Старайтесь избегать импульсивных решений. Непредсказуемость. Не позволяйте непредсказуемым расходам разрушать ваш бюджет. Создайте резервный фонд для неожиданных ситуаций. Игнорирование финансовых реалий. Не закрывайте глаза на свои финансовые проблемы. Признайте их и работайте над их решением. Не позволяйте неудовлетворенности мешать вам принимать решения. Сосредоточьтесь на том, что работает, а не на том, что не получается. Не прибегайте к нечестным методам достижения финансовых целей. Это может привести к неприятным долгосрочным последствиям. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Разработайте распорядок дня. Создайте четкий график физических упражнений и здорового питания. Это поможет вам поддерживать здоровье и повысить уровень энергии. Практикуйте осознанность. Включите практики медитации или йоги в свой распорядок. Это поможет вам снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. Общайтесь с поддерживающими людьми. Найдите единомышленников, которые могут поддержать вас в ваших усилиях по улучшению здоровья и эмоционального состояния. Регулярные физические нагрузки. Занятия спортом помогут поддерживать физическую форму и улучшить общее самочувствие. Найдите вид активности, который вам нравится. Правильное питание. Сбалансированный рацион с достаточным количеством витаминов и минералов поддержит ваше здоровье. Избегайте фастфуда и переработанных продуктов. Что вредно для здоровья? Игнорирование сигналов организма. Не пренебрегайте своим здоровьем. Если чувствуете усталость или недомогание, дайте себе время на восстановление. Переутомление. Не перегружайте себя работой и обязанностями. Уделяйте время отдыху и восстановлению сил. Нездоровые привычки. Избегайте вредных привычек, таких как курение или потребление чрезмерного количества алкоголя. Эти привычки могут негативно сказаться на вашем здоровье и общем самочувствии. Вместо этого стремитесь к здоровому образу жизни, который включает в себя физическую активность, сбалансированное питание и достаточный отдых. Не игнорируйте свои эмоциональные потребности. Прямолинейность и жесткость могут негативно сказаться на ваших отношениях и здоровье. Не позволяйте себе пренебрегать физической активностью, даже если у вас много дел. Здоровье – это основа для достижения целей. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Используйте креативность для решения проблем. Создавайте и внедряйте новые идеи. Используйте свои интеллектуальные способности для генерации инновационных решений. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. Развивайте эмпатию. Постарайтесь быть более чутким к окружающим. Это поможет вам улучшить отношения и создать более гармоничную атмосферу в команде. Развивайте способность понимать чувства других. Стройте гармоничные отношения. Избегайте жесткости в высказываниях. Ставьте четкие и достижимые цели. Определите, чего хотите достичь в этом году. Запишите свои мечты и амбиции и разбейте их на конкретные шаги. Это поможет вам лучше организовать свои действия и избежать неожиданностей. Разрабатывайте планы, Используйте тайм-менеджмент для планирования своего времени. Создайте расписание и придерживайтесь его, чтобы эффективно использовать каждую минуту. Это поможет вам избежать ощущения беспорядка и неопределенности. Ищите новые возможности. Будьте открыты к новым проектам и идеям. Применяйте свои новаторские идеи для создания новых проектов или улучшения существующих. Это может принести вам удовлетворение и радость от работы. Развивайте навыки. Постоянно учитесь и совершенствуйтесь в своей области. Это повысит вашу конкурентоспособность и поможет вам достичь успеха. Что делать не стоит? Не позволяйте максимализму мешать вам получать удовольствие от достижений. Иногда важно радоваться маленьким шагам. Не будьте категоричными в своих суждениях. Гибкость мышления поможет вам лучше адаптироваться к изменениям и находить новые возможности. Не ограничивайте себя. Избегайте установки жестких рамок и ограничений на свои возможности. Открытость к новым идеям и подходам поможет вам расти. Не игнорируйте свои истинные желания. Следуйте своим увлечениям и интересам. Не позволяйте мнению других отвлекать вас от того, что действительно важно для вас. Не пренебрегайте планированием. Избегайте импульсивных решений и действий, которые могут привести к неопределенности и неудовлетворенности. Не позволяйте негативным эмоциям влиять на ваши действия. Работайте над своей эмоциональной устойчивостью, чтобы не допускать прямолинейности и жестокости в общении. Не избегайте обратной связи. Будьте открыты к критике и мнениям других. Это поможет вам лучше понять свои слабые стороны и области для роста. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать возможности личного года 4, сосредоточив внимание на развитии, планировании и реализации своего потенциала. Успехов вам в этом году!